Как сообщает южнокорейская интернет-газета Tongnews, по случаю 71-й годовщины со дня освобождения родиной 15 августа в студенческом проспекте в Сеуле, Южнокорейский комитет за реализацию межкорейской декларации от 15 июня организовал национальное собрание 15 августа за достижение мира на Корейском полуострове и его самостоятельного объединения. На собрании было зачитано воззвание Общенационального комитета за реализацию совместной декларации от 15 июня. В тот день, по случаю вышеупомянутой даты, Ансанская штаб-квартира Южнокорейского комитета за реализацию межкорейской декларации от 15 июня устроила пресс-конференцию, где осудила южнокорейские власти, которые пытаются разместить ИСААТ в Южной Корее. Между тем, 14 августа Национальная ассоциация корейцев США опубликовала комментарий, автор которого осуждает США по поводу размещения ИСААТ.